Она погорячилась, а теперь успокоилась. Идет рядом и весело смеется, совсем как его мама. «Милая моя», — думал он, — «выходи скорее за меня замуж, я ведь все понимаю. Мы ведь уже совсем не дети». Они шли по городу в эту белую ночь и изображали из себя взрослых. У них были планы, привязанности и убеждения. У них были собственные взгляды на вещи. Удивительно только, как каждое слово одного было знакомо другому, как совпадали их мнения буквально по каждому поводу, буквально по каждому. Ах, какими они были детьми! Через час Лада уже забыла и про свою несчастную любовь в Энске, которую поклялась носить в памяти до конца своих дней. Забыла, как только что отчитывала молодого человека, когда он попросил ее выйти за него замуж. И он все позабыл. Позабыл, что знаком с Ладой уже целых 2 года. Целых 2 года любовался ее фотографией, которую выкрал у бабушки. Позабыл, что эта Луиза попросила его непременно прийти и развеять Ладочкину тоску по какому-то там типу из Энска. Он тоже все позабыл. Только дети могут так все забыть вдруг, когда рука случайно касается другой руки, и сердце сладко замирает, не весь почему. Только дети могут так быстро простить всему миру его обиды и наслаждаться выпавшим случайно счастьем. Только дети могут поверить в сотый раз там, где их уже 99 раз обманывали. Они готовы строить свой мир снова и снова, как строят песчаные замки на радость набегающей волне. Они зашли так далеко, что заблудились, и впервые заспорили. Она говорила, что нужно свернуть налево, а он, что непременно нужно идти вдоль реки. Река — хороший ориентир, обязательно куда-нибудь выведет. Она удивилась. Но не мудрость ли это, скажите? Ведь действительно река должна куда-нибудь вывести. Река, наверное, и выводила их. Только места были все равно незнакомыми. И чем дальше они уходили от дома, чем меньше прохожих попадалось им по пути в столь поздний час, тем ближе они жались друг к другу. Они были совсем как дети. И под 48-м фонарем он считал, точно под 48-м, под фонарем, который не горел, потому что ночи были удивительно светлыми в начале июня, он все-таки решился. Он остановился под 15-м фонарем, по ее счету под 15-м, ведь она тоже считала эти фонари и думала только о том, что все любовные романы обязательно предполагают поцелуи под фонарями. Но он все шел и шел, и она принялась считать. И вот под 15-м фонарем, когда уже бесконечное касание рук во время этой затянувшейся прогулки становилось более чем откровенным, под 15-м фонарем он остановился и посмотрел на нее. Она немного испугалась и подумала, что никогда не целовалась с мужчинами. И с мальчишками она тоже не целовалась. Еще совсем недавно решилась плюнуть на свою девственность и сказать о своей любви заведующему отделения, где проходила практику. А теперь вот боится, и едва ноги не подкашиваются, когда думает о том, что Максим сейчас ее поцелует. И самое страшное, что он тоже стоит и смотрит на нее, не зная, как быть. Боже, какой он милый! Интересно, он когда-нибудь целовался с другими девушками? От этой мысли, от гнева, что могли быть еще какие-то там девушки, вот так же, как она, считавшие фонари, у Лады по щекам поплыли пятна едва заметного румянца. Ей стало дурно от мысли, что на ее месте могла бы стоять сейчас другая. Или стояла, или... 48-й фонарь дался ему с трудом. Он больше не мог считать. Хотя сначала решился считать до 50, Но теперь...